наступил последний съемочный день. За исключением предстоящего интервью, делать было уже совершенно нечего. Все, кто был включен мною в сценарий фильма, уже приняли в нем участие. Мы покатались по городу, пообедали, поснимали какие-то панорамные виды, затем к морвокзалу подвалил незапланированный мною лесовоз, с которого гроздями свисали японские машины. Мы увидели швартовку случайно, проезжая мимо, и я получила возможность спокойно покурить и подумать о жизни, пока Хирумицу и Такада снимали разгрузку. Я курила и с некоторым запозданием понимала, что в сущности абсолютно ничто не мешало мне отказать Хирумицу в интервью с мафией. Ну, конечно, не теперь, не за 2 часа до времени X, а, например, вчера. Это интервью не значилось в предварительном списке пожеланий Хирумицу. Оно было высказано им в качестве мечты, полного счастья, сослагательного наклонения по отношению к Луне с неба. Но я почему-то расценила это для себя как руководство к действию. Мне, всю жизнь автоматически пресекавшей контакты с гражданами, едва заподозренными мною в превышении лимита моей доброты, вдруг изменило чувство самосохранения. Я не понимала, как это могло произойти. Я задавала себе этот вопрос, пока он не перестал быть риторическим. Я все поняла. После того, как алкаш дядя Вася на моих глазах перевернул представление Хирумицу о японском автопроме, я принялась с каждым днем увеличивать дозы, методично enlarging my penis. У меня получалось все. С легкой руки дяди Васи я легко щелкала съемочные проблемы, одновременно любуясь эффектом, производимым на потомственного самурая. Я вошла в раж. Это был затянувшийся антропологический эксперимент, в ходе которого я не заметила, как сама сделалась объектом наблюдения со стороны Хирумицу. «Роло-сан», — как-то сказал Хирумицу, — «существуют ли для вас невозможные вещи?» После этой фразы и последовал вопрос об интервью с человеком, который знает все. А я не услышала даже того, что мой отрицательный ответ был заложен в вопрос самим Хирумицу. Я вспомнила, что было сразу после того, как я кивнула башкой. Хирумицу тоже кивнул башкой. Большой хуй способен сыграть с человеком очень недобрую шутку. Открытие собственных, неведомых прежде глубин, предательски затаившихся до поры в моем подсознании, меня ошеломило. Первым моим желанием было затушить сигарету о камеру Такада, когда он закончил снимать разгрузку лесовоза, переквалифицированного в автомобилевоз. Такада опасливо просочился в автобус, дважды оглянувшись на меня. «Роло-сан, what's happened?» — спросил и подоспевший Хирумицу. «Shit's happened», — честно ответила я. «Don't worry». Отступать было и нельзя, и некуда. Становилось темно. Мы еще съездили перекусить. Почему-то я хорошо помню, что это было кафе «Экспресс» на Океанском проспекте рядом с кришнаитами. Там неплохо готовили борщ с черносливом и десерт из кураги, грецких орехов и взбитый с сахаром сметаной. После десерта в нашем меню значилась мафия. «Мы подъехали в 22:00. Ваш друг сначала позвонит?» — спросил Хирумицу. «Думаю, да», — ответила я. «Тогда давайте постоим здесь». Неожиданно, и это уж совершенно точно без всякого подвоха, предложил Хирумицу и показал рукой на парапет набережной, окольцовывающий поворот между улицей Тигровой и кинотеатром «Океан». «Ну, давайте», — сказала я. Вова не позвонил, потому что увидел нас издали. Он подошел в 22:15 и извинился за опоздание. Хирумицу сложился перед главным бандитом города в поклоне и произнес совершенно бесконечную на 1.5 минуты времени фразу, переведенную Костей примерно так. «Спасибо, что согласились на эту встречу, несмотря на занятость». А потом спросил Вову, на каком виде транспорта тот приехал. «На машине», — сказал Вова. «Мы можем поговорить в ней?» Потом, спустя сколько-то там лет, когда мы с Казимировой вдруг вспомнили эту историю и принялись умирать от хохота, Нам сделалось удивительно. Ни ей, ни Вове, ни мне, никому из нас не пришла в голову идея подстраховаться фразой «А машину я пока отпустил», потому что все остальное выглядело в глазах Хирумицу куда более дико. Я настолько растерялась от ничтожного, но совершенно неожиданного поворота событий, что мгновенно упустила инициативу. Еще можно было сказать Хирумицу, что «Боже мой, какое огромное множество вариантов поведения пришло мне в голову позже, и насколько непедагогично поступил со мной Господь тогда, имея в виду наказать за гордыню». Лишившуюся на какое-то время способности соображать, Бог поставил меня в крайне неловкое положение. Обучать друзей мафиозным повадкам следует недели за три до экзамена. Вот что я вынесла из этого урока. Однако в истории с пистолетом адмирала Макарова едва не наступила на те же грабли. Чудом пронесло. Вова говорил потом: «Ну что я мог ему сказать? Нет, мы не пойдем в мою машину». И мы пошли. Шли гуськом. Вова, задевающий головой черное мартовское небо, Хирумицу, машинально положивший руку на генетический меч, Такада с камерой наперевес, съежившийся от ледяного ветра переводчик Костя и я, не чувствующая ровным счетом ничего. Никогда до этого я не видела Юриного автобуса и думала лишь о том, как объяснить Хирумицу, если он спросит, почему мафия ездит не в золотой карете. «Вы далеко поставили машину», — сказал Хирумицу. Костя перевел. «Так надо», — ответил Вова сурово, и я посмотрела на Костю. В апельсиновом соке фонарей было не очень понятно, вожделеет ли Костя моего позора. Я бы предпочла, чтобы он возбудился, но Костя спокойно перевел Вовины слова. Хирумицу, понимающе, сказал: «О-о-о!» А я забеспокоилась. Когда я уже заканчивала сочинять в уме историю о том, что Вова, хотя очень богат и авторитетен, предпочитает очень простые машины, потому что своим примером показывает подчиненным, что выделяться нужно не роскошью, а реальными делами и так далее и тому подобное, наша группа приблизилась к цели. Во всяком случае, Вова остановился перед транспортным средством, у которого, это как-то сразу бросалось в глаза, все правые окна были забиты фанерой. Я еще надеялась, что Вова остановился не потому, что мы действительно пришли, а потому, что у него, например, случился приступ остеохондроза, или что он забыл, где поставил машину, или что ее угнали, да мало ли что могло заставить Вову остановиться. Но он дернул пассажирскую дверцу, которая, отъехав с жутким грохотом и лязгом, обнаружила темную дыру салона с напрочь отсутствующими сиденьями. «Никогда Штирлиц не был так близок к провалу», — сказала в моей голове хрипловатым голосом Холтуфа, после чего в ней засмеялось сразу много совершенно незнакомых голосов. «Заходите», — сказал Вова, — «располагайтесь». Все молча друг за другом втянулись внутрь и в полной тишине начали занимать места на каких-то ящиках и канистрах, в беспорядке валявшихся на полу. «Можно включить свет?» — спросил Хирумицу. «Можно включить свет?» — перевел Костя. «Нет», — ответил Вова. «Нет», — перевел Костя. Глаза, тем временем привыкшие к темноте, начинали различать все более занимательные детали интерьера. Внутреннее убранство автобуса, принадлежащего авторитету, являло собой кузов с ребрами жесткости, с которых местами свисали клоки обивки. Потрогав их, можно было сделать вывод, что когда-то салон был велюровым. Один ящик, на нем как раз угнездился Такада, был накрыт полотенцем, намекавшим на то, что ящик действительно выполняет функцию сиденья. В центре на полу почему-то лежали два кирпича. Тишина делалась все более напряженной, а атмосфера — холодной, в прямом смысле слова. «Можно включить обогрев?» — спросил Хирумицу. «Можно включить обогрев?» — перевел Костя. «Нет», — ответил Вова. «Нет», — перевел Костя. «Почему?» — спросил Хирумицу. «Почему?» — перевел Костя. «Doesn't work», — пояснил Вова. «О-о-о», — сказал Хирумицу.